День четвертый. Собор святых 70 апостолов. Кроме 12 апостолов, Господь Иисус Христос избрал еще 70 других. Святый Евангелист Лука об этом говорит так. «Посих яви Господь и иных 70 и посла их по двема пред лицем своим». Евангелие от Луки, глава 10, стих 1. 12 находились при нем, как свидетели его жизни, а 70 подготовляли людей к принятию Христа Спасителя, проповедуя раньше в тех городах, какие намеревался посетить Христос Господь. Впоследствии многие из учеников Господних, и, конечно, в том числе многие из 70, отпали от Христа и перестали служить Ему. Мнозь от ученик Его и души вспять, пишет святый Евангелист Иоанн, и к тому не хождаху с Ним. Рече же Иисус, убена десяти, еда, и вы хочете идти. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 66-67. Когда же наступили дни страданий Христовых, число учеников Христа умалилось еще более, и едва ли кто из числа 70 остался при нем, когда и один из 12 отпал от него. По воскресении Христова лик святых 12 апостолов был восполнен Матфеем. Лик же 70 наполнился не сразу, а мало-помалу. Из числа тех, кто был обращаем ко Христу 12 апостолами и проповедью святого апостола Павла, свыше призванного в тот же первенствующий лик и ставшего вместе с Петром первоверховным в том лике. На основании Божественного Писания, преданий святых отцов, древних историков и достоверных церковных повествователей можно представить лик святых 70 апостолов в следующем виде. Первым из 70 апостолов был святой Иаков, брат Господень, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Галатам, говоря: «Изыдох в Иерусалим соглядатим Петра, иного же от апостол не видях, токмо Иакова, брата Господня». Глава 1, стих 18-19. Он был поставлен первым епископом Иерусалимским, по свидетельству предания, избранный к этому и посвященный самим Христом во время его земной жизни. Проповедуя Христа в Иерусалиме, апостол Иаков был сброшен иудеями с крыши храма на землю, потом был побит камнями и скончался от удара палицею по голове. Святый Евангелист Марк, написавший Святое Евангелие под руководством святого апостола Петра, который упоминает о нем в первом своем соборном послании, в таких словах: «Целует вы, я же в Вавилоне, соизбранная церковь, и Марка, сын мой». Глава 6, стих 13. Тот же святый апостол Петр поставил Марка епископом в городе Александрию, где за проповедь о Христе идолопоклонники, связавшие его, волочили по камням и били. В это время ему явился Господь Иисус Христос, призывая его к небесной славе, и апостол предал ему свой дух. Святый Евангелист Лука, написавший Святое Евангелие под руководством святого апостола Павла, который упоминает о нем в послании к Колоссянам: «Целует вы Лука, врач возлюбленный». Глава 4, стих 14. Он же написал и книгу «Деяния апостольских» и много проповедовал о Христе, преимущественно в Беатии, скончался мученически в Ахайи. Святый Клеопа, младший брат святого Иосифа Обручника. Он на дороге в Емаус вместе со святым Лукою видел Господа по воскресении его и потом узнал воскресшего Христа, когда он явился собравшимся ученикам в одном доме, где совершил преломление хлеба. Евангелие от Луки, глава 24, стих с 13 по 35. За проповедь о Христе святой Клеопа был умерщвлен иудеями. Святый Симеон, сродник Господень по плоти, был вторым епископом после апостола Иакова в Иерусалиме, где и окончил свою жизнь, будучи распят за распятого Христа. Святые Варнава, названные так апостолами, а прежде называвшиеся Иосия. Книга Деяний апостольских, глава 4, стих 36. О нем упоминается в книге Деяний апостольских. Книга Деяний апостольских, глава 11, стих 24. И в послании святого апостола Павла к Галатам. «Взыдох, — говорит апостол Павел, — в Иерусалим с Варнавою». Глава 2, стих 1. Сей апостол Варнава вместе со святым апостолом Павлом послужил благовестию и сначала проповедовал о Христе в Риме, а потом был поставлен епископом в Медиолане. Скончался он на своей родине, на острове Кипре, где был побит камнями гонителями веры Христовой. Христиане с честью погребли его и положили с ним в гроб, согласно его завещанию, Святое Евангелие от Матфея, которое Варнава некогда сам переписал и с которым никогда не разлучался. Святый Иосия или Иосиф, называвшийся также Варсава и Иуст. О нем упоминается в Деяниях апостольских, где повествуется, что он был вместе с Матфеем избран на место отпавшего апостола Иуды Искариотского. Книга Деяний апостольских, глава 1, стих 23. И в послании святого апостола Павла к Колоссянам, в котором апостол, перечисляя приветствия верных Колосской церкви, говорит: «И Иисус, нареченный Иуст». Глава 4, стих 11. Учители церкви говорят, что сей Иосия был сын Иосифа Обручника, как и Иаков, и Симон, и Иуда, не Искариот, и занимал епископскую кафедру в Елеферополе, где и скончался мученическую смертью. Святой Фаддей был сначала учеником святого Иоанна Предтечи, а потом учеником Христовым. Его нужно отличать от святого апостола Иуды Фаддея или Левия, одного из 12. Он крестил едесского князя Авгаре и исцелил его от проказа. После долговременных трудов в деле благовестия о Христе он почил о Господе в финикийском городе Берите. Святой Анания, крестивший апостола Павла. Книга Деяний апостольских, глава 9, стих с 10 по 18. Был сначала епископом в городе Дамаске. Окончил же свою жизнь святый Анания в Елеферополе, где был побит камнями по приказанию Игемона Лукиана. Святый первомученик Стефан, архидиакон, первый принял мученический венец за Христа, будучи побит камнями, почему и назван первомучеником. Незадолго до смерти он удостоился видеть отверстие небеса и Господа Иисуса в образе Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Книга Деяний апостольских, глава 7, стих 55. Святый Филипп, один из 7 диаконов, крестивший Симона Волхва в Самарии, и евнух Кандакии Царицы. Книга Деяний апостольских, глава 8, стихи с 26 по 39. Был епископом в городе Австралии, и там, просветив многих христовую веру, в глубокой старости отошел ко Господу. Святой Прохор, один из семи диаконов, книга Деяний апостольских, глава 6, стих 5, спутник святого апостола Иоанна Богослова и участник его трудов. Он был первым епископом в Вифинском городе Никомедии, а потом проповедовал о Христе в Антиохии, где и скончался мученически. Святой Никанор, один из семи диаконов, был умерщвлен вместе с 2000 уверовавших во Христа в тот же день, который был побит камнями святый Стефан Первомученик. Случилось это, как написано в книге Деяний апостольских, во время великого гонения, воздвигнутого на церковь Иерусалимскую. Книга Деяний апостольских, глава 8, стих 1. Святой Тимон, один из семи диаконов, был епископом города Бостры в Аравии. И в то время, как проповедовал имя Христово, много потерпел страданий от евреев и греков. Затем, будучи брошен в разжженную печь, он вышел оттуда невредимым и потом отошел ко Господу. Святой Пармен, один из семи диаконов, совершая порученное ему апостолами дело благовестия, умер мученически пред очами апостолов. Святой Тимофей, трудившийся в деле благовестия Христова вместе со святым апостолом Павлом, который написал к нему два послания, был епископом в Ефесе, где и скончался мученическую смертью. Святой Тит также трудился вместе со святым апостолом Павлом в деле благовестия. Святой апостол Павел упоминает о нем в своих посланиях. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 12-13, глава 12, стих 18. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 10. А также написал и к нему послание. Святой Тит был епископом Гортины на острове Крите. Скончался в глубокой старости в мире. Святой Филимон, которому святой апостол Павел написал особое послание, был епископом в Газе, скончался мученически в царствование Нерона. Святой Анисим, о котором пишет святой апостол Павел в своем послании к Филимону, глава 1, стих 10-19, проповедовал христианство в Испании, Греции и Малой Азии, скончался мученически вскоре после кончины святого Игнатия Богоносца, будучи побит камнями в Риме. Святый Епафраз, о котором также святый апостол Павел упоминает в том же послании к Филимону, говоря: «Целует тебя Епафраз, спленник мой о Христе Иисусе», глава 1, стих 33, был епископом города Колос и церквей Лаодикии и Иерополя. Вместе с святым апостолом Павлом он содержался в узах в Риме, откуда Павел писал Колоссянам: «Целует вы Епафраз, иже от вас раб Иисуса Христа, всегда подвязаяся о вас в молитву, да будете совершенны и исполнены во всякой воле Божией, свидетельствую Бо о нем, яко им и тревность многу, и болезнь о вас, и о сущих в Лаодикии и в Иерополе». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 12-13. Святой Архип, упоминаемый в том же послании к Филимону, был после святого Епафраса, заключенного в узы в Риме, епископом в городе Колоссах, о чем святой апостол Павел пишет Колоссянам: «Иерците Архипу, блюди служение, еже приял еси о Господе, да совершиши е». Глава 4, стих 17. Там святый Архип и скончался мученическую смертью. Святой Сила был учеником и ближайшим сотрудником святого апостола Павла, вместе с которым проповедовал Слово Божие и претерпел многие страдания, раны, тюремные заключения. Книга Деяний апостольских, глава 18, стих с 13 по 24. О нем упоминается в Деяниях апостольских. Павел же, избрав силу, изыдя, утверждая церковь. Глава 15, стих 40-41. Впоследствии он был епископом в Коринфе и немало потрудился в деле проповедания Слова Божия и, сотворивший знамения и чудеса, отошел ко Господу. Святой Силуан проповедовал Слово Божие вместе со святыми апостолами Петром и Павлом. О нем упоминает святой апостол Павел в своем соборном послании в таких словах: «Силуаном вам, верным братом, яко не пщу его в умале на писах». Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 12. Также святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам: «Божий Сын Иисус Христос, и же у вас нами проповеданный, мною и Силуаном». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 19. Апостол Силуан был епископом в Салуне, где, претерпев немало бедствий во время своих подвигов для утверждения святой веры Христовой, отошел к подвигоположнику Христу. Святый Крискент, о котором святой апостол Павел упоминает в своем втором послании к Тимофею, глава 4, стих 10, был епископом в Галатии, а потом проповедовал Христа в Галлии. Там, в городе Виенне, Крискент поставил епископом ученика своего Захарию и снова возвратился в Галатию, где и скончался мученически в царствовании Трояна. Святый Крисп, о котором упоминают Деяния апостольские в следующих словах: «Крисп же начальник собора верова Господеве со всем домом своим». Глава 18, стих 8. И о котором святой апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что он крестил Криспа. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 19. Был епископом на острове Эгине, близ Пелопоннеса, между Эгейским и Ионическим морями. Скончался в мире. Святый Епинет, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам, говоря: «Целуйте Епинета, возлюбленного ми, и же есть начаток Ахаи во Христе». Глава 16, стих 5. Был епископом в Карфагене. Святый Андроник, о котором святый апостол Павел упоминает в том же послании к римлянам, говоря: «Целуйте Андроника», и называет его своим сродником и соплеменником, одним из важнейших апостолов, ранее его уверовавших во Христа. Глава 16, стих 7. Был епископом в Панонии. Скончался в мире. Святой Стахий, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря: «Целуйте Истахия, возлюбленного ми». Послание к римлянам, глава 16, стих 9. Был святым апостолом Андреем Первозванным поставлен первым епископом византийским. И вместе с ним святый Стахий воздвиг в Аргирополе церковь, куда собиралось много верующих, и он поучал их заповедям Христовым. Святый Амплий, о котором святый апостол Павел упоминает в том же послании, говоря: «Целуйте Амплия, возлюбленного ми о Господе». Послание к римлянам, глава 16, стих 8. Был епископом в городе Диосполе, где проповедовал Христа. Скончался в городе Одиссе, будучи умерщвлен еленами за свою проповедь о Христе. Святый Урван, о котором святый апостол Павел вспоминает в том же послании, говоря: Целуйте Урвана, споспешника нашего, о Христе. Послание к Римлянам, глава 16, стих 9. Был епископом в Македонии и скончался мученически. Святой Наркис, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, говоря: «Целуйте иже от Наркисса, сущие о Господе». Послание к Римлянам, глава 16, стих 11. Был епископом города Смирны. Святой Аристовул, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря: «Целуйте сущие от Аристовула». Послание к Римлянам, глава 16, стих 10. Был епископом в Британии и там после долгих трудов и страданий скончался. Святый Иродион или Родион, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря: «Целуйте Иродиона, сродника моего». Послание к Римлянам, глава 16, стих 11. Был епископом в Патрах, скончался мученически в Риме. Святой Агав имел дар пророчества. О нем упоминается в Деяниях апостольских в таких словах: «Сниди некто от Иудеи пророк именем Агав, и взем пояс Павлов, связав же свои руцы и нозе речи, так о глаголе Дух Святый. Мужа, его же есть пояс сей, так и свяжут его в Иерусалиме Иудеи и предадят в руцы языков». Книга Деяния апостольских, глава 21, стих 10-11. Сравни глава 11, стих 28. Апостол Агав проповедовал во многих странах и многих обратил ко Христу. Святой Руф, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам, говоря: «Целуйте Руфа, избранного о Господе». Глава 16, стих 13. Был епископом в Фивах, городе Греции. Святой Асинкрит, который упоминается в том же послании, послание к Римлянам, глава 16, стих 14. Был епископом в Геркании, Малазийской области, где много пострадал за имя Христово. Святой Флегон, упоминаемый в том же послании, послание к Римлянам, глава 16, стих 14, был епископом в Марафоне, городе Фракии. Святой Ерм, который упоминается в том же послании, послание к Римлянам, глава 16, стих 14, был епископом в Филипполе, где и скончался мученически. Святой Патров, упоминаемый в том же послании, послание к Римлянам, глава 16, стих 14, был епископом в Неаполе и Путиолах, где многих обратил ко Христу. Святой Иермий, о котором упоминается в том же послании, был епископом в Далмации. О всех пяти апостолах упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам в таких словах: «Целуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия». Глава 16, стих 14. Святой Лин, о котором упоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, второе послание к Тимофею, глава 4, стих 21, был епископом в Риме после святого апостола Петра. Святой Гаий, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам, говоря: «Целуют вы, Гаии, странноприимец мой и церкви всея». Глава 16, стих 23. Был епископом в Ефесе после святого Тимофея. Святой Филолог, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря: «Целуйте Филолога». Послание к Римлянам, глава 16, стих 15. Святым апостолом Андреем был поставлен в епископа в Синопе, где и скончался в мире. Святой Луки или Лука, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, послание к Римлянам, глава 16, стих 21, был епископом Владикии Сирской. Святый Иоасон, который упоминается в том же послании, послании к римлянам, глава 16, стих 21, был епископом в Тарсе, где много пострадал за имя Христово, скончался в глубокой старости в мире. Святый Сосипатр, также упоминаемый в послании к римлянам, глава 16, стих 21, был епископом в Иконии, скончался Сосипатр в мире. О последних трех апостолах святый апостол Павел в послании к римлянам пишет так: «Целует вас и Лукий, и Иоасон, и Сосипатр, сродницы мои». Глава 16, стих 21. Святый Олимпан или Олимп, о котором упоминает святый апостол Павел в том же послании, послание к римлянам, глава 16, стих 15, присутствовал при страдальческой кончине святого апостола Петра в Риме и потом сам вместе со святым апостолом Иродионом был обезглавлен по повелению Нерона, как пишет Метафраст в сказании на день святых апостолов Петра и Павла. Святый Тертий написал послание святого апостола Павла к римлянам, о чем он сам говорит в этом послании: «Целую вы Иас Тертий, написавый послание сие о Господе». Глава 16, стих 22. Он был вторым епископом в Иконии после святого Сосипатра и там содержал себе мученический венец. Святый Ераст, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, послание к римлянам, глава 16, стих 23, был диаконом и казнохранителем Иерусалимской церкви, а потом епископом в Панеаде. Святый Куарт или Кварт, о котором упоминается в том же послании, был епископом в Иберите. Об этих двух апостолах святый апостол Павел пишет так: «Целует вы Ераст, строитец градский, и Кварт, брат». Послание к римлянам, глава 16, стих 23. Святый Евод был епископом антиохийским после святого Петра. О нем упоминает святый Игнатий Богоносец в своем послании к антиохийцам, говоря: «Поминайте блаженного Евода, отца вашего, иже первый вам от апостол пастырь поставлен бысть, скончался мученически». Святый Анисифор, о котором упоминает святый апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря: «Да дашь же милость Господь Анисифорову дому, и яко многожды мя упокои, и верик моих не постыдеся». Глава 1, стих 16. Был епископом в Колофоне и Киринии, скончался мученически. Святый Климент, о котором упоминает святый апостол Павел в послании к филиппийцам, говоря: «Сподвязавшийся со мною и с Климентом». Глава 4, стих 3. Был епископом в Сардике. Святый Сосфен, который после святого Криспа был начальником иудейской синагоги в Коринфе, обращен был в христианство святым апостолом Павлом. О нем в Деяниях апостольских говорится: «Ем же всеелени Сосфена, начальника собора, бияху пред судилищем». Глава 18, стих 17. Его имя упоминает и сам святой апостол Павел наряду со своим в послании к Коринфянам, который начинается так: «Павел, зван апостол Иисус Христов, волею Божию, и Сосфен брат». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 1. Впоследствии святой апостол Сосфен был епископом в Колофоне. Святый Аполлос упоминается в Деяниях апостольских. Иудеянин же некто, Аполлос именем, Александринин родом, муж словесен, приди в Ефес, силен сей в книгу. Себе оглашен пути Господню, и горя духом, глаголуша и учаши известны, я же о Господе. Глава 18, стих 24-25. Упоминает о нем и святый апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говоря: «Аз насадив, Аполлос напои, Бог же возрасти». Глава 3, стих 6. Впоследствии Аполлос был в Крите и еще позднее был епископом Кесарии. Святый Тихик упоминается в Деяниях апостольских, глава 20, стих 4, и в посланиях святого апостола Павла Колоссянам, глава 4, стих 7, и к Ефесянам, где говорится: «Я же о мне, что делаю вся, скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верен служитель о Господе. Его же послах к вам на сие истое да увести, я же от нас, и да утешится сердце ваше». Глава 6, стих 21-22. И снова, во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Тихика же послах в Ефес». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 12. Сравни послание к Титу, глава 3, стих 12. Тихик был епископом Колофонским после святого Сосфена. Святый Епафродит упоминается в послании святого апостола Павла к филиппийцам. «Потребнее же, — говорит апостол Павел, — возмнех Епафродита, брата, из поспешника, и своинника моего, вашего же посланника, и служителя потреби моей, послати к вам». Глава 2, стих 25. Епафродит был епископом в Адриаке. Святой Карп, о котором святой апостол Павел упоминает во втором послании к Тимофею, в таких словах: «Филонь, его же оставив в Траде у Карпа, гряды принеси и книги». Глава 4, стих 13. Был епископом в Иберии Фракийской, окончил жизнь в мире. Святой Кадрат был епископом в Афинах и Магнезии, где, проповедуя слово Господне, принял от руки афинян мученическую кончину при царе Адриане. Святой Марк, он же и Иоанн, о котором, как спутники Павла и Варнавы, много раз упоминают Деяния апостольские, как, например, в следующем месте: «Варнава же и Савл, возвратися из Иерусалима в Антиохию, исполнивши службу, поемши с собою Иоанна, нарицаемого Марка». Глава 12, стих 25 и многие другие. Был епископом в городе Библосе, в Финикии. Святой Марк творил многие чудеса и имел такую благодатную силу, что от одной его тени исцелялись болящие. Святой Зина, по прозванию Законник, то есть учитель закона Моисеева, о котором святой апостол Павел упоминает в послании к Титу, говоря: «Зину, законника, скоро предпосли ко мне». Послание к Титу, глава 3, стих 13. Был епископом в Диосполе. Святой Аристарх, о котором упоминаются в Деяниях апостольских, глава 19, стих 29, и в посланиях святого апостола Павла Колоссянам, глава 4, стих 10, и к Филимону, глава 1, стих 23, был епископом в городе Апомии. Святой Пут, о котором упоминает святый апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря: «Целую тебя и Пут». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 21. Был членом Римского сената. Он был человек благочестивый, принимал в своем доме святых апостолов Петра и Павла и многих верующих. Впоследствии дом его был обращен в церковь, которая называлась пасторскую, и в которой по преданию священно действовал святый апостол Петр. Святый Трофим, о котором дважды упоминают Деяния апостольские. Книга Деяний апостольских, глава 20, стих 4, глава 21, стих 29. И святой апостол Павел в том же послании к Тимофею, говоря: «Трофима же, оставив в Милете болящим». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 20. Вместе с апостолами Пудом и Аристархом сопутствовал во всех гонениях апостолу Павлу. И, наконец, когда святой апостол Павел в Риме при Нероне был усечен мечом, вместе с своими двумя сотоварищами также был обезглавлен. Святый Марк, племянник апостола Варнавы, был епископом в Аполлониаде Вифинской. О нем упоминает святой апостол Павел в послании к Колоссянам вместе с вышеупомянутым апостолом Аристархом. «Целует вы, Аристарх, пленник мой, и Марка, Анепсий, племянник Варнавин». Глава 4, стих 10. Святый Артема, о котором говорит святой апостол Павел в послании к Титу: «Игда послю Артему к тебе». Глава 3, стих 12. «Был епископом в Листрах». Святый Акила, о котором упоминается в Деяниях апостольских, книга Деяний апостольских, глава 18, стих с 1 по 3, и в посланиях апостола Павла, послание к римлянам, глава 16, стих 3, 4 и другие, был епископом в Гераклее. Слово же Божие проповедовал в Азии и Ахаии, и за проповедь свою приял мученический венец. Святой Фортунат, о котором упоминает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, неустанно трудился, проповедуя имя Христово, и после многих трудов восприял блаженную кончину. Святый Ахаик, о котором вместе с Фортунатом упоминает в том же послании к Коринфянам святой апостол Павел, говоря: «Возрадовахся же о пришествии Фортунатове и Ахаикове, яко бяше лишение сие исполниша, упокоиша бо мой дух и ваш». Глава 16, стих 17-18. Святый Дионисий Арипагит, о котором упоминают Деяния апостольские, глава 17, стих 34, сначала был епископом в Афинах, а потом проповедовал Христа в Галлии, и здесь был обезглавлен. О том, что и он принадлежал к апостольскому лику, свидетельствует Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, который, перечисляя 70 апостолов, говорит: «Прибав к ним того Ареопагита по имени Дионисия, о котором Лука в Деяниях апостольских пишет, что он был обращен к вере проповедью Павла в Афина». Святый Симеон по прозванию Нигер. О нем упоминает в Деяниях святой апостол Лука, говоря: «Бях уже нецы в церкви, сущие в Антиохии, пророцы и учители, Варнава же и Симеон, нарицаемый Нигер». Книга Деяний апостольских, глава 13, стих 1. О том же, что и он принадлежал к лику апостольскому, свидетельствует святый Епифаний, поставляя его между апостолами, ибо он так перечисляет их имена: Марка, Луку, Иуста, Варнаву, Апеллия, Руфа, Нигра, то есть Симеона Нигра, и прочих 72. Таким образом, святый Епифаний удостоверяет нас, что лик сих меньших апостолов состоит из 72 лиц, и что святый Симеон Нигер был один из этого числа апостолов. Кроме того, святый Иоанн Дамаскин на Вактуихе пятого глаза в среду на вечерне после 12 апостолов упоминает и собор 72 апостолов, говоря: «Всехвальная десятица со двоицей показася совершенней, видяще единоревнительный собор 72». Благодатными молитвами всех сих апостолов досподобимся и мы быть причастниками небесного блаженства и лицезреть высшего апостола и архиерея исповедания нашего Иисуса Христа, восхваляя Его с Богом Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, в первой книге своей истории, в 12 главе, пишет следующее. Имя каждого из 12 апостолов Христова довольно известно всякому из свидетельств евангельских. А перечня 70 апостолов, вполне точного, нет нигде. Если же внимательнее всмотреться в дело, то можно найти их более 70, придерживаясь только одного свидетельства святого апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам говорит: «Явися, Христос по воскресении Своем, Кифе, тяже единонадесятим, потом же явися более 500 братьям единую, от них же множайшее пребывает доселе, нецы же и почиша». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 5-6. Из таковых многих, трудившихся в деле благовествования о Христе в первенствующей церкви, просветивших верою разные страны, подобно святым апостолам, и достойных поэтому имени апостольского, о некоторых упомянем здесь особливо. Святый Лазарь, бывший мертвым в течение 4 дней и воскрешенный Господом, во время гонения на церковь Иерусалимскую, после убиения святого первомученика Стефана, он был изгнан из пределов Иудеи. Книга Деяний апостольских, глава 8, стих 1. И пущенного в море на лодке без весел и вместе с святым учеником Господним Максимином и со святым Келедонием, который родился слепым, но был исцелен Господом. По божественному произволению лодка приплыла к острову Кипру, и святый Лазарь начал проповедовать в городе Кидонии о Христе. Впоследствии он был в этом городе рукоположен апостолом Варнавой в сан епископа, и там же, на острове Кипре, он почил в мире. Святое тело его спустя много лет было обретено на том острове в мраморном ковчеге, на котором была надпись «Четверодневный Лазарь, друг Христов». Святой Иосиф, происходивший из Аримафии и бывший тайным учеником Иисуса Христа, а потом и спросивший причистое его тело у Пилата, Евангелие от Луки, глава 23, стих с 50 по 52, сравни Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57, Марк, глава 15, стих 42, Иоанн, глава 19, стих 38. Также был изгнан завистливыми иудеями из пределов иудейских и проповедовал Христа в Англии, где и приставился. Жителями Англии он почитается как апостол их страны. Святый Никодим, приходивший к Иисусу ночью послушать его учение, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 1-2, и давший благой совет иудеям не осуждать его, прежде чем услышать его самого и рассмотреть его дело, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 50-51, а потом предавший вместе с Иосифом тело Иисуса во погребение и намастивший его ароматами, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 39, также пострадал от иудеев за веру во Христа и апостольскую проповедь и был изгнан из Иудеи. Святый Гамлиил был учителем святого апостола Павла. Он подал благоразумный совет Синедриону относительно проповеди святых апостолов, сказав: «Если это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Книга Деяний апостольских, глава 5, стих с 34 по 40. После мученической кончины архидиакона Стефана он взял его тело и похоронил у себя в селе недалеко от Иерусалима. Также он скрывал изгнанного за проповедь Христову святого Никодима, которого и похоронил после кончины его близ гроба святого первомученика Стефана, где потом был погребен и сам. Евнух царицы Ефиопии Кандакии, крещенный святым апостолом Филиппом на дороге, книга Деяний апостольских, глава 8, стих с 26 по 39, и обративший эту царицу ко Христу, был первым проповедником о Христе в Эфиопии, где и скончался мученическую смертью. Святый Закхей, который принял с радостью в доме своем Господа и услышал от него: «Днесь спасение дому сему бысть». Евангелие от Луки, глава 19, стих с 1 по 10. По вознесении Господнем Закхей последовал за святым апостолом Петром. Им был поставлен епископом Кесарии Палестинской, где и проповедовал о Христе. Святый Корнилий Сотник, крещенный святым апостолом Петром, книга Деяний апостольских, глава 10, который был потом поставлен епископом, проповедовал Христа в городе Скепсии, где и скончался с миром. Святый Лонгин Сотник, который стоял на страже при кресте Господнем и исповедовал, что Иисус есть воистину Божий Сын. После погребения Господа Лонгин опять стоял на страже у гроба Господня и был очевидцем воскресения Христова, о чем и свидетельствовал пред всеми. Впоследствии он проповедовал о Христе в Каппадокии, где и пострадал мученически. Святый Игнатий Богоносец, по преданию, то самое дитя, которое Господь взял на руки к себе и на которое указал апостолам, сказав: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих со 2 по 5, сравни Марка, глава 9, стих 37. Святым апостолом Петром он был рукоположен во епископа Антиохийского, где проповедовал о Христе. Окончил жизнь мученическую смертью в Риме, будучи отдан на растерзание львам. Святый Поликарп был епископом города Смирны. Он, подобно апостолам, неустанно проповедовал Слово Божие, писал послания ко вновь обращенным христианам и неусыпно заботился о благе и душевной пользе своей паствы. Блаженный Симеон Метафраст в житии святого Игнатия Богоносца прямо называет Поликарпа божественным апостолом, говоря: «Прибыли они в Смирну, и там святый Игнатий целовал святого Поликарпа, божественного апостола, своего соученика». Скончался мученическую смертью в Риме. Святый Иерофей, один из членов афинского Ареопага, святой вере христианской, был научен святым апостолом Павлом, которым и был поставлен епископом в Афинах. Вместе с другими святыми апостолами и святый Иерофей был перенесен по воздуху ко гробу Богородицы по успении Пречистой Богоматери в Иерусалиме. Скончался мученически. Святый Антипа, епископ Пергамский, также пострадал за апостольскую проповедь о Христе. О нем сам Господь Иисус Христос в Откровении святого Иоанна Богослова сказал так: «Антипас, свидетель мой верный, убиен бысть». Апокалипсис, глава 2, стих 13. Святый Димитрий, о котором упоминает святой апостол Иоанн Богослов в своем третьем послании: «Димитриеве свидетельствовался от всех и от самой истины. И мы же свидетельствуем, и в вести, яко свидетельство наше истинно есть». Глава 5, стих 12. Святый Димитрий был епископом в ассирийском городе Филадельфии. Кандак апостолов, глаз 2. Христовых учеников лик 70. Божественно верные, в песнях восхвалим, теми бо все новокохом Троицу почитать и нераздельную, и пребывают светильницы божественной веры. житие святого Евстафия, архиепископа сербского. Святой Евстафий жил и подвязался во второй половине XIII столетия в одни благочестивого сербского короля Стефана Уруша II Милутина, правившего Сербией с 1262 года по 1320. Родился он в области Будимильской от благочестивых родителей. Горячо любя своих родителей, он с раннего детства укреплялся в любви к Богу. Избегая суетных забав, он старался усваивать добрые нравы, постоянно ходил в церковь и с наслаждением внимал божественному пению и чтению, запоминал слышанное и старался уразуметь смысл оного. Раз он приходит к своим родителям и говорит: «У меня возгорелось сильное желание учиться. Отдайте меня на изучение словес книжных». Родители, услыша такие слова, возрадовались, возблагодарили Бога, внушившего такое благое желание их детищу, подыскали учителя и отдали ему своего сына для обучения книжной мудрости. С поспешествуемой благодатью Святого Духа он вскоре выучился так, что, будучи молодым учеником, он являлся сведущим многомудрых учителей. Юноша нисколько не думал и не заботился о еде, питье, одежде, мало думал даже о родителях. Но всецело направив ум свой на божественное учение, всю свою сердечную любовь и упование возложил на Господа. Достигнув же большей зрелости и строго размыслив о своем призвании, он решил оставить родительский дом и идти в путь Господень. Он отправился в область Зецкую, в монастырь Архангела Михаила, где находилась Зецкая епископская кафедра. Здесь от епископа Неофита он принял пострижение в иноческий чин и начал жизнь подвижническую, строго выполняя монашеские обеты. Отличаясь воздержанием, чистотой жизни, изнуряя себя постом и бдением, он неукоснительно спешил в церковь на дневные и ночные службы, строго соблюдал келейные и молитвенные правила, а в остальное время предавался богомыслию и умной молитве. Не имея никакой собственности, он старался сберегать от урочной своей монастырской доли в пище и одежде для раздачи нищим. Подвязаясь в монастырской тишине, с полным смирением, он скоро, однако, сделался известным по всей той стране, как великий подвижник, подражавший древним отцам. Недовольствуясь иноческим подвижничеством в своем монастыре, Евстафий горел желанием посетить святые град и Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню и прочим святыням на месте страстей Господних. Не открывая никому своего намерения, он обратился с горячей молитвой к Господу Иисусу Христу, чтобы он сподобил его благополучно совершить путь во Святый Град и видеть то место, где он пролил свою кровь за спасение рода человеческого и где сотворил великие чудеса. Молитва угодника была услышана. Когда он размышлял о том, где бы обрести ему богобоязненных спутников, являются к нему как бы посланные самим Господом два инока и сообщают в беседе, что они идут в Иерусалим поклониться гробу Господню и честным страстям Христовым. Возблагодарив Господа Бога и поклонившись пречистому его образу и образу архистратига Михаила, с радостью и весельем в сердце он пустился в давно желанный путь. При помощи Божией он легко и благополучно совершил путь и достиг Иерусалима. Здесь он с благоговением поклонился гробу Господню и всем святыням, на месте страстей Господних. Не спеша обходил он все святые места и насладился их созерцанием. Посетил он и все окрестности Иерусалима, где жительствовали преподобные и богобоязненные мужи, подвижники. Наблюдал и усваивал их правила жизни и подвигов. Пробыв долгое время в Святой Земле, он отправился в обратный путь, но не прямо на родину, а на Святую Гору Афонскую, желая видеть тамошнюю иноческую жизнь и насладиться душеполезными беседами относительно подвижничества и чистоты душевной и телесной. Придя на Святую Гору, преподобный Евстафий поселился в сербском монастыре Пресвятой Богородицы Хиландарском, построенном святым Симеоном, в мире великим сербским жупаном Стефаном Неманий и сыном его Саввой, первым архиепископом сербским. Здесь он с великим усердием предался подвигам монашеским, со смирением и покорностью исполняя всякую работу, которая ему назначалась послушанием, неопустительно посещая все церковные службы и предаваясь наедине ночной молитве и богомыслию. Так провел он много лет и сделался известным среди всех афонских подвижников. Многие древние старцы, а не только более молодые иноки, почасту приходили к Евстафию и вели с любовью и духовным утешением душеспасительные беседы. После нескольких лет такой подвижнической жизни общим советом и убеждением собора всей святой горы Евстафий возведен был в сан игумена Хиландарского монастыря. Став правителем монастыря, Евстафий еще усерднее стал подвизаться, подавая пример во всяком труде и добродетели, уча словом и делом. Заняв такое видное место и ведя добродетельную жизнь, преподобный Евстафий приобрел большую известность и всеобщую любовь не только у афонских подвижников, но и у мирян, не только у простых людей, но и вельмож и царей. Все спешили оказать Евстафию честь и давали щедрые дары. Но эти дары он не для себя собирал, а щедрую рукою раздавал бедным, вдовам, сиротам, неимущим пропитание и крова. Неудивительно, что при таких достоинствах и добродетелях преподобный Евстафий был избран и рукоположен в епископа Зетской епархии, в которую он принял пострижение. Став владыкой, опытный в духовной жизни и в делах церковных, Евстафий с великим успехом отправлял свои пасторские обязанности, стал самым выдающимся сербским епископом. И когда скончался сербский архиепископ Иоанникий, благочестивый краль сербский Стефан Урош Милутин созвал собор епископов, игуменов и бояр, и этот собор единогласно избрал на сербский архиепископский престол святого Саввы сего благочестивого зетского епископа Евстафия. Преподобный Евстафий по своему смирению пытался было отказаться от столь высокого сана, соединенного и с великой ответственностью, но его слов не послушали, и он вскоре торжественно при всем соборе возведен был на архиепископский престол. Святой Евстафий покорился промыслу Божию и возблагодарил Господа Бога в горячей молитве за его великие милости, которых он считал себя недостойным. Неослабно трудясь на спасение своей души, святый Евстафий приложил горячие заботы о благе веренной ему сербской церкви. Архиепископская сербская кафедра тогда уже обладала большими богатствами, и святый Евстафий приложил все старания к тому, чтобы ни одна церковь его области не испытывала недостатка в насущных потребностях, щедро уделяя из сбережений своей кафедры на нужды церквей бедных. Немного лет правил святый Евстафий сербскую церковью. Через 7 лет после своего вступления на высокую кафедру он впал в болезнь и увидел приближение своей кончины. Находясь в предсмертной болезни, он не роптал, но с радостью ждал исхода из сего земного мира в обители небесные. Находясь тогда в своей архиепископии, в Жичи, он усердно готовился и молил Господа о даровании ему мирной кончины. Вокруг постели больного собрался весь церковный сербский собор, окрестные епископы, игумены, монастыри и чернецы, и весь притч церковный. Все плакали в виде приближения кончины своего учителя и архипастыря. Но больной, пристав с постели, обратился к плачущим. «Оставьте таковую жалость. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе». Псалом 33, стих 4. Все присутствующие от плача обратились к молитве и песнопением на исход души. Затем святый Евстафий приобщился святых тайн и после некоторого отдохновения обратился к окружающим. «Идите, возлюбленные, воздадим взаимно последнее целование, ибо я уже разлучаюсь с вами». Много рыданий вызвало это прощание у духовных чад святого Евстафия. Наконец, воздев руки к небу, он произнес: «Ведающий кончиной жизни каждого, Боже богов и Господь Господи, в руце Твои предаю дух мой». Так благолепно и славно представился святый Евстафий, радуясь о Господе. Собравшиеся при гробе духовные лица, совокупно с мирянами, совершили торжественное погребение в Жичи, в храме Спасителя, положив тело в мраморной раке, которую ранее приготовил для себя сам Евстафий. Вскоре после погребения внутри помянутого храма Спасителя стали совершаться при раке почившего знамения и чудеса. Иногда видели у раки как будто горящие свечи, иногда ночью ясно слышали у гроба какие-то речи, говор, как будто тут собралось много тысяч людей. Один человек, служивший при храме Спасителя, страдал болезнью носа. Много испробовал он средств и много истратил денег на излечение, но пользы не было. Потеряв надежду на земные средства, больной обратился с горячей молитвой к Господу Богу и Пречистой Его Матери в храме Спаса, стоя неустанно за всяким богослужением у раки преподобного Евстафия. В одну ночь больной видит во сне, что он стоит, как по обычаю наяву, подле раки Евстафия. К нему является благолепный муж в святительской одежде и спрашивает, в чем он нуждается. Больной рассказал все по ряду. Тогда пришедший муж говорит: «Меня Господь послал исцелить тебя, только не согрешай более, чтобы не пострадать хуже». С этими словами он перекрестил больного, коснулся его раны. Больной спросил: «Кто ты такой, владыка святый?» Пришедший отвечал: «Я раб Христов, инок, по имени Евстафий, лежащий в всем месте». Больной проснулся и ужаснулся. С трепетом он поспешил к тогдашнему архиепископу Иакову и сообщил ему и всему собору об этом чудесном видении. Больной тогда же совершенно исцелился, и все прославили Господа и его святого Евстафия. Чудеса при гробе Евстафия стали умножаться. Однажды нашли три цветка дивной красоты, выросшие на его мраморной раке, хотя она представляла совершенно сухой камень. Ни земли, ни даже никакой влаги не было на ней. Это чудесное знамение навело всех на мысль, что Бог прославляет своего угодника и обновляет тело его нетлением. Тогда же одному из иноков того монастыря, экклесиарху, в ночном видении является некий страшный юноша с пламенным оружием в руках и с гневом говорит: «Почему вы не родите, видя таковые знамения, или не разумеете, что тело усопшего не предназначено видеть истление, но оно должно быть изъято из земли. О всех сих чудесах возвещено было благочестивому кралю Урушу Милутину, который по совещанию с архиепископом повелел торжественно открыть раку, в которой обретено было тело святителя Евстафия, нетленным, и положено открыто в новой раке. Спустя некоторое время, ввиду опасности от неприятельских нашествий, мощи святого Евстафия стараниями архиепископа Иакова перенесены были из Жичи в Ипик или Печь и поставленные в тамошнем архиепископском кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла. Память святых преподобного мученика Зосимы и мученика Афанасия. Преподобный мученик Зосима был родом из Киликии и подвязался в пустыне. По приказанию нечестивого Диоклетиана он был взят и предан мучениям за веру Христову. Раскаленным железом ему сожгли уши, бросили его в котел, наполненный нечистотами, повесили его за ноги вниз головой и предавали различным пыткам. Но чудесным образом святый был избавлен от смерти. Во время мучений его пришел из пустыни лев и заговорил человеческим голосом. При виде этого чуда всех объял ужас, и Зосима был отпущен. Комментарий сей Афанасий, увидев его невредимым после жестоких мучений, уверовал во Христа и крестился. Зосима удалился вместе с Афанасием в пустыню, и там, среди молитвенных подвигов, в расселине одной горы, оба они мирно предали души свои Господу. В тот же день память преподобного Феоктиста, игумена в Кукуме Сикелейском. Примечание. Примечание к собору святых 70 апостолов. Святый Иаков, брат Господень, память его совершается церковью 23 октября. Александрия – знаменитый город, основанный Александром Македонским в 331 году до Рождества Христова, на берегу Средиземного моря, в Нижнем, Северном Египте, при устье Нила. В древности был богатейший торговый и промышленный город. В настоящее время Александрия принадлежит к числу укрепленнейших портовых городов и важнейших торговых пунктов при Средиземном море, с населением до 230 тысяч человек. Святый евангелист Марк. Память его совершается 25 апреля, в день его мученической кончины. Память святого апостола и евангелиста Луки празднуется Православной Церковью 18 октября, а день перенесения святых мощей его – 22 апреля. Беотия, область Средней Греции. Святый евангелист Лука скончался мученически в Ахае, как свидетельствует о сём святый Григорий Богослов в первом слове на императора Юлиана. Святый Клеопа был умерщвлён иудеями по преданию в том самом доме, в котором он со святым Лукою узнал воскресшего Христа через преломление им хлеба. Святый Симеон, сродник Господень по плоти. Празднование памяти его установлено церковью 27 апреля и 18 сентября. Медиалан, ныне Милан, значительнейший город Северной Италии, в области Ломбардии, основан в глубочайшей древности и всегда имел большое значение. Память святого апостола Варнавы празднуется особо 11 июня. Елеве-Ферополь. Город в Южной Палестине, на дороге между Иерусалимом и Газою. В настоящее время здесь расположено селение, лежащее при выходе из равнины Сефельской в Нагорную землю Иудину. Недалеко от него лежат развалины древнего Елеферополя. Память святого Иосия или Варсавы Иуста 30 октября. Память святого апостола Фаддея совершается церковью 21 августа. Берит. Нынешний Бейрут, древний город Финикии на берегу Средиземного моря. В V веке процветал и славился своей высшей школой риторики, поэзии и права. Ныне главный административный город Азиатско-Турецкой Сирии и важнейший торговый пункт Сирийского побережья с населением до 180 тысяч жителей. Дамаск. Главный богатейший торговый город Сирии, один из древнейших городов во всем мире, лежит к северо-востоку от Палестины при реке Бараде, протекающей через него прекрасные плодоносные равнины при восточной подошве Антиливана. И в настоящее время город Дамаск, входящий в состав Турецкой империи, один из богатейших городов Азии и имеет до 150 тысяч жителей. Память апостола Анании совершается 1 октября. Память святого первомученика Стефана совершается в церкви три раза в год. 27 декабря, в день мученической кончины святого. 15 сентября, когда празднуется обретение мощей его. И 2 августа, в день перенесения мощей святого Стефана из Иерусалима в Константинополь. Самария, как страна или область Палестины, занимала середину Палестины на запад от Иордана. Границы ее к северу – Галилея, к югу – Иудея, к востоку – Иордан, к западу – Средиземное море. Самария – главный город страны Самарийской и некогда столица царства Израильского. Находилась в расстоянии почти 3 верст на север от Иерусалима. В настоящее время от древнего славного города не осталось камня на камне. На месте его стоит одна бедная деревенька Сабустия, прежде город Севастия. Тралле, лидийский город на северо-западе Малой Азии. Память апостола Филиппа совершается церковью 11 октября. Никомедия – богатый цветущий город в области Вифинии, северо-западной части Малайзии. От древней цветущей Никомедии и доселе сохраняется много развалин, свидетельствующих о ее славном прошлом. Антиохия – столица Сирии, древнейший и богатейший город. Антиохия лежит при реке Оронте, верстах в 10 впадении Ия в Средиземное море, между горными хребтами Ливана и Тавра. В настоящее время Антиохия находится под турецким владычеством и представляет собой небольшой и бедный городок, в котором насчитывается до 10 тысяч жителей. Бостра – город в Аравии. В древности был богатый торговый город, теперь в развалинах. Сохранившиеся длинные ряды каменных магазинов свидетельствуют о его былом могуществе и богатстве. Память святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена празднуется всех вместе 28 июля. Кроме того, память святого Никанора празднуется 28 декабря и память святого Тимона 30 декабря. Эфес – главный город малоазийской провинции Осии, расположен на реке Каистри. В настоящее время на месте древнего города Эфеса находится бедная турецкая деревушка, называемая Айся Салюк. Память святого апостола Тимофея совершается в церкви 22 января. Память святого апостола Тита совершается 25 августа. Газа – один из самых древнейших филистимских городов, служивший пределом хананеев на юге Палестины. Впоследствии этот цветущий город потерял все свое значение, и теперь только песчаные холмы и жалкие развалины служат свидетельством, что здесь существовал некогда великий город. Недалеко отсюда расположен новый город позднейшего происхождения того же имени. Память святого апостола Филимона православная церковь празднует 19 февраля и 23 ноября. Память святого апостола Анисима празднуется 15 февраля. Он был побит камнями в царствовании римского императора Траяна около 109 года. Лаодикия и Иерополь – города в Малой Азии. Колосса – город в юго-западной части Фриги при реке Ликусе, близ Лаодикии и Иерополя. В древности был большой, населенный, богатый город. В настоящее время это небольшая деревенька на одном из скатов горы Хокос, при которой сохранились еще развалины древнего города Колоссы. Память святого апостола Архипа совершается церковью 19 февраля и 22 ноября. Коринф – древнейший, знаменитый и богатый торговый город Азии. Лежал в прекрасной плодоносной равнине на юго-восточном углу Коринфского залива между Ионическим и Эгейским морями. В настоящее время развалины древнего Коринфа находятся близ нынешнего Коринфа, называемого Куронта, который имеет около 5000 жителей. Память святого Силы празднуется 30 июля. Салунь или Фессалоника – весьма значительный древний город Македонии. Лежал в глубине Большого Салунского или Фермейского залива при Эгейском море, архипелаге. В настоящее время город этот под именем Салоники после Константинополя первый торговый и мануфактурный город в европейской Турции с весьма многочисленным населением. Память святого Силуана совершается 30 июня. Память святого апостола Крескента совершается 30 июля. Галатия. Небольшая гористая, но плодородная провинция Малой Азии, лежащая между Фригией, Вифинией, Понтом и Каппадокией. Название получила от галатов, воинственных племен гальского или кельтского происхождения. Виенна, ныне Виен. Древняя римская колония и потом столица различных государств, основанных германскими племенами, расположена на левом берегу реки Роны. В настоящее время город богат остатками римских древностей. Троян, римский император, царствовал с 98 по 117 год. Пелопоннес, южная часть Греции. Память святого Епинета церковь празднует 30 июля. Карфаген, древнейшая и знаменитая колония Финикии на севере Африки, достигшая в древней истории высшей степени могущества и разрушенная в 146 году до Рождества Христова. На развалинах древнего Карфагена при первых римских императорах возник новый Карфаген, который существовал с большим блеском в продолжении весьма долгого времени. Панония – одна из значительных придунайских областей Римской империи. Ныне Панония составляет часть Венгрии. Память святого апостола Андроника Святая Церковь празднует три раза в году – 17 мая, 30 июля и 22 февраля. Память святого Стахия 31 октября. Аргирополь, ныне Фундукли, предместье Константинополя, близ Перы и Галаты. Диосполь находился в Палестине к северо-западу от Иерусалима. Одисса – город в Мизии, в северо-западной части Малой Азии, ныне Варна. Пристань у северо-восточной покатности Балкан на берегу Черного моря. Имеет более 25 тысяч жителей. Память святого Амплия празднуется церковью 31 октября. Македония находилась к северу от Греции, между Иллирией, Фракией, Эгейским морем, Эгетом или Балканом. Некоторое время она составляла независимое государство, которое особенно возвысилось и прославилось при царе Александре Великом. Во времена апостолов Македония входила в состав Римской империи. Теперь она во власти турок. Память святого апостола Урвана 31 октября. Память святого Наркиса 31 октября. Афина, столица древнегреческого государства, славилась своими постройками, статуями, развитием торговли и промышленности, и особенно школами. Здесь до позднейшего времен 6 века до Рождества Христова находилось знаменитое философское училище, в которых получали образование жители древних стран. Память святого Апелия 31 октября. Смирна – знаменитый торговый город Ионии на восточном берегу Эгейского моря или архипелага, один из древнейших городов Малайзии. Христианством была Смирна просвещена святым апостолом Иоанном Богословом. В настоящее время Смирна принадлежит туркам, но и до ныне сохраняется там православная вера христианская. Город остается до сих пор одним из самых цветущих и очень населенных городов Турецкой империи. Британия. Древнее название Англии. Память святого апостола Аристовула празднуют в церкви дважды в год. 16 марта и 31 октября. Патра или Патара – приморский торговый город в малазийской провинции Ликия, ныне Анатолия. Основан финикиянами, ныне в развалинах. Память святого апостола Иродиона совершается в церкви 8 апреля и 10 ноября. Память святого Агава 8 апреля. Память святого Руфа празднуется 8 апреля. Фивы – главный город Беотии, области Греции. Память святого Флегонта – 8 апреля. Марафон – древний город во Фракии, лежавший к северо-востоку от Македонии. Филипполь – древний укрепленный город во Фракии, ныне в Восточной Румелии, на реке Марица. Доселе весьма значительный по своей промышленности и численности населения. Память святого Ерма совершается в церкви 8 марта и 5 ноября. Неаполь – главный город провинции Итальянского королевства с тем же наименованием, расположен по северному берегу Неаполитанского залива. Путиолы – приморский город Италии на берегу Тиренского моря, близ Неаполя, в области Кампании. Память святого апостола Патрова – 9 ноября. Память святого апостола Ермия празднуется православной церковью дважды в год, 8 апреля и 31 мая. Далмация, южная часть Иллирийской провинции, которая граничила на севере с Панонией, на западе с Италией и Адриатическим морем. Память святого Лина 5 ноября. Память святого Гая празднуется 5 ноября. Синоп – город на южном берегу Черного моря. Память святого Луки празднуется 10 сентября. Ладикия Сирская – некогда главный город Фигии на юго-западе Ея в Малой Азии при реке Ликусе, славился широкой торговлей. В настоящее время только одни развалины на одном невысоком холме при опустошенном селении Эскигасара служат памятником этого древнего города. Тарс – большой населенный город Киликии, юго-восточной провинции Малайзии. В южной части Ея, в плодоносной равнине при реке Кидни, недалеко от него, впадающей в Средиземное море. И в настоящее время Тарс – еще довольно значительный торговый город. Память апостола Иоасона празднуется 28 апреля. Иконе, город на высокой плодоносной равнине внутри Малой Азии, при подошве горы Тавра, был некогда главным городом Ликаонии, ныне Конья, главный город малазийской турецкой области Карамании. Память святого Сосипатра, 28 апреля. Память святого апостола Олимпа празднуется 10 ноября. Память святого апостола Тертия празднуют в церкви 10 октября и 10 ноября. Память святого Ераста 30 ноября. Паниада – город на севере Палестины, иначе называется Кесария Филиппова. Память святого Куарта 10 ноября. Кончина святого Евода последовала в 66 году по Рождестве Христове в гонение римского императора Нерона. Память Евода празднуется 7 сентября. Колофон – древний город Лидии в северо-западной части Малой Азии. В недавнее время открыты развалины этого города. Киринея, главный город области того же названия, находился в Ливии, на северном берегу Африки, на запад от Египта. Это был великолепнейший и богатейший город в Северной Африке. В настоящее время от него остались одни развалины. Память святого апостола Нисифора празднуется церковью дважды, 7 сентября и 8 декабря. Память святого Климента 10 сентября и 22 апреля. Сардика, древние Сардис или Сарды, богатый город Лидии, на северо-западной части Малайзии, бывший некогда столицей и резиденцией известного своим богатством царя Креза. Во времена апостольские был еще значительным городом. Рано возникла там и христианская церковь. В настоящее время здесь лишь ничтожная деревенька, и только развалины свидетельствуют о прошлом величии этого города. Празднование памяти святого апостола Сосфена совершается церковью дважды в год, 30 марта и 8 декабря. Остров Крит, называемый иначе Кандия, от главного города того же имени, находится в восточной части Средиземного моря, к югу от Эгейского моря. По своей обширности и плодородию назывался прежде царицею островов Средиземного моря. Христианство здесь началось еще во времена апостольские. Первое начало его положено были очевидцами событий сошествия Святаго Духа на апостолов, ибо при сём были и критяне. Книга Деяний апостольских, глава 2, стих 11. В настоящее время Критом владеют турки. Память святого апостола Аполлоса празднуется церковью дважды в год, 30 марта и 8 декабря. Память святого Тихика празднуется 8 декабря. Память святого Епафродита празднуется 30 марта и 8 декабря. Адрия или Адриака. Город во Фракии при Черном море, недалеко от Филипп, города Македонского, лежавшего на границе с Фригией. Берия. Город в восточной части Македонии. В нем проповедовал христианство апостол Павел между 40-м и 65-м годами по Рождестве Христове. В настоящее время он называется Верия или Кара-Верия, Черная Верия. В нем около 10 тысяч жителей. Память апостола Карпа празднуется 26 мая. Магнезия. Восточный полуостров и область Фессалии. Память святого Квадрата 21 сентября. Адриан, римский император, царствовал с 117 по 138 год. Библос. Древний город в Финикии, недалеко от моря, между Триполисом и Беритом, был знаменит как центр культа Адониса, которому здесь был построен великолепный храм. В настоящее время на месте Библоса небольшое местечко, называемое Джебель, в котором около 600 человек жителей. Оно окружено развалинами римских времен и времени крестовых походов, а также обширными кладбищами, в которых находятся египетские и финикийские древности. Память святого Марка Иоанна церковь празднует 27 сентября. Апомея – один из городов Сирии. Память апостолов Аристарха, Пуда и Трофима празднуется Святой Церковью 15 апреля. Память святого Марка, племянника апостола Варнавы, совершается 30 октября. Аполлониада, город Вифини, северной области Малайзии, впоследствии причислена к Лидии. Память святого Артема 30 октября. Листры. Один из городов Ликаонии, середины области Малайзии, граничащей с Фригией. Здесь апостол Павел исцелил хромого, и язычники при виде сего чуда признали его и Варнаву за богов. Книга Деяний апостольских, глава 14, стих с 6 по 18. Память святого Акилы празднуется 14 июля. Галлия. Нынешняя Франция. Евсевий, долгое время занимавший епископскую кафедру в Кесарии Палестинской и близко стоявший ко многим великим событиям своего времени, известен как отец церковной истории и вообще богослов, сочинения коего высоко ценились в христианской церкви. Отличался обширной ученостью, жил с 268 по 340 год. Евсевий собрал воедино все записи и повествования о мучениках в сборнике, носящем название «Собрание древних мученичеств». Сборник сей содержал в себе сказания о мучениках, епископах, исповедниках, святых женах и девах по всем епархиям. Он состоял, по мнению одних, из 20, а по свидетельству других, из 16 книг. Святой Епифаний, современник святого Иоанна Златоуста, был епископом на острове Кипре в течение 36 лет. Известный отец церкви, оставивший после себя много творений, направленных против ереси его времени, скончался в 403 году. Память его празднуется 12 мая. Святой Иоанн Дамаскин, замечательнейший христианский песнописец и богослов, скончавшийся в 776 году. За его ревностную защиту святых икон против иконоборцев ему была отсечена рука, но по изволению Божию вновь приросла к телу. Память его празднуют в церкви 4 декабря. Память святого Лазаря Четверодневного празднует церковью 17 октября, когда воспоминается перенесение мощей его с Кипра в Царьград. По Евсею и Иерониму, Аримафея то же, что Рама или Рамафа, город на горе Ефремовой, На 2 часа пути к северу от Иерусалима, недалеко от Лидды, иначе называется Рафаим-Суфим. Он был отечеством Иосифа Аримафейского, одного из учеников Христова. Иоанн, глава 19, стих 38, член Верховного Совета Иудейского, который в своем гробе, высеченном в скале, похоронил Иисуса Христа. Праздница святому Иосифу не положена, но он воспоминается в неделю жен мироносец. Память святого Никодима празднуется церковью 2 августа и в неделю жен мироносец. Вместе с святым Гамлиилом скончался и благочестивый сын его Авив, который также веровал во Христа. Память святых Гамлиила и Авива празднуется церковью 2 августа, в день перенесения мощей их. Эфиопия в Африке соответствует нынешней Абиссинии. Она находилась в верховьях реки Нила и граничила с Фиваитской областью Египта на севере, с Ливией на западе, с Южной Эфиопией на юге и с Аравийским заливом и Черным морем на востоке. Кесарея Палестинская – город на восточном берегу Средиземного моря, построенный царем иудейским Иродом на месте древнего города Стратон и названный так в честь кесаря Августа, римского императора Октавиана Августа. Город сей подвергался неоднократным разрушениям, и в настоящее время на его месте только развалины, покрытые дикими растениями. Воспоминания о святом Закхее церковь совершает в 32-ю неделю пред началом постной триоди. Скепсия – город в западной малазийской провинции Мизия. Память святого Корнилия совершается 13 сентября. Память святого Логигена, сотника, празднуется церковью 16 октября. Память святого Игнатия Богоносца празднуется церковью 2 раза в год, 29 января, когда воспоминается перенесение мощей его учениками из Рима в Антиохию, и 20 декабря, день кончины святого. Смирна – знаменитый торговый город Иони на восточном берегу Эгейского моря или архипелага, при устье реки Мелес. Один из древнейших городов Малой Азии. Христианская вера была насаждена в Смирне святым апостолом Иоанном Богословом. Смирна в настоящее время принадлежит туркам. Но и доселе там сохраняется и процветает православная христианская вера. Город остается и теперь одним из самых цветущих и очень населенных городов империи. Симеон Метафраст, известный церковный писатель X века, скончался в 940 году. Составитель и собиратель житий святых. Что он делал по поручению константинопольского императора Константина VII, 912-954 годы. Движимый великой ревностью к славе святых подвижников, Симеон не только собрал повествования о них, но многие из них переработал, а часть сократил, и, что важнее всего, старинную, тяжелую и во многом неудобно понятную речь заменил современным ему чистым и лучшим слогом. За это Симеон и получил название Метафраста, что значит пересказчик, перелагатель. Его труды в этой области послужили впоследствии главным источником для читихменей святителя Дмитрия Ростовского. Память святого Поликарпа празднуется 23 февраля. Ареопаг. Верховный Афинский государственный совет и судилище. Память священномученика Ерофея празднуется 4 октября. Пергам, город Великой Мизии, в северо-западной части Малой Азии, был столицей Пергамского царства. В древности он славился богатством, роскошью, обширной библиотекой, также изобретением, или вернее, усовершенствованием обработки пергамента, что заменяло теперешнюю пищу и бумагу. Впоследствии этот город был присоединен к Римской империи. О нем упоминается в Апокалипсисе. Глава 2, стих 12. Память святого Антипы празднуется Святой Церковью 11 апреля. Филадельфия – город лидийский в Малайзии, недалеко от Сард, при подошве горы Тмулуса. Название получил от своего основателя Аштала II Филадельфа, царя Пергамского. В древности он был богатым цветущим городом с большим числом жителей. В настоящее время это небольшой христианский городок под властью турок. При этой статье даны изображения тех пяти апостолов, память коих совершается только 4 января. Изображения других апостолов помещаются под теми числами, в кои память их празднуется отдельно от собора. Примечание к житию святого Евстафия, архиепископа сербского. Житие святого Евстафия написано его младшим современником, святым Даниилом II, архиепископом сербским, и вошло в состав его родословия или цароставленника. Лучшее издание в книге «Животи Кральева и архиепископа сербских», изданное в Загребе Даничем в 1866 году, страница 292-319. Житие святого Даниила смотри под 20 декабря в сих минеях читьих. Будемлийская область или Жупа находилась там, где теперь в северо-восточной Черногории живет сербское племя Васосоевичи. Ныне существует там село Будимль. В древности Будемлийская епархия имела кафедру в монастыре святого Георгия, который теперь существует в полуразвалинах к северу от города Гусинье в селе Биране. Область Зетская, Зета, или в древности Диоклея, ныне Черногория, монастырь святого Михаила находился в восточном берегу Которского залива, недалеко на юг от города Котори. Монастырь Жича, Жидича, существующий в настоящее время, находится на правом берегу реки Ибра, недалеко от впадения Яв в сербскую Мораву, в пределах теперешнего сербского королевства. Ипек, Пешт, Печ – второе место пребывания сербских архиепископов. Этот город с монастырем существует и теперь, и находится в Старой Сербии, принадлежащей Турции, на речке Быстрицы, впадающей в Белый Дрин в его верховьях. Примечание к памяти святых Зосимы и Афанасия. Киликия, юго-восточная область Малой Азии при Средиземном море. Диоклетиан, римский император, царствовал с 284 по 35 год. Комментарисий, смотритель за узниками, ведший им счет. Кукум, древний финикийский каккаб, отстоял от Панормы, ныне Палермо, в западной части северного прибрежье острова Сицилия на 24 мили и стоял при подошве горы. На окраине его был монастырь, основанный преподобным Феоктистом, где жили греческие монахи, бежавшие от иконоборства. Преподобный Феоктист скончался в 800 году.